Глава 16. Любич, Перун. После стычки с самой крупной бандой наркоманов пришлось немного сменить тактику. Как ни крути, взрывной толстяк оказался неприятным сюрпризом, и лишний раз рисковать своими людьми я не собирался. Так что теперь мы искали гнезда поменьше. Как только разведчики их обнаруживали, тут же подтягивались остальные и выжигали их дотла. Порой удавалось взять в плен очередного пастыря, но никакой полезной информации, кроме расположения еще одной кормушки, добыть от говорливых погонщиков не получалось. Лаборанты явно возвели паранойю в абсолют, не оставив пастырям никаких средств связи. А, следовательно, и не давали никаких намеков на расположение самой лаборатории. Но это играло в обе стороны. Я не мог вычислить местонахождение химиков, они же не могли разом натравить на нас свои стада. Так или иначе, информацию с поверхности они получали и точно знали, куда мы направляемся в тот или иной момент. И это не могло не играть им на нервах. Не всякий сможет раз за разом смотреть, как тот уничтожает твои рубежи обороны, а стада, несомненно, таковыми и являлись. И тут у засевших под землей было всего два варианта, как поступить дальше. Первый — это сидеть тихо до последнего наркомана. Сидеть и надеяться на то, что я, вычистив последнее логово и потратив еще пару дней на поиски входа в лабораторию, плюну на все это и уйду. И сделать мне это придется, тут почти без вариантов. Припасы у меня ограничены, а пополнить их в разграбленном городе попросту негде. Вот только этот вариант для людей с стальными яйцами, а то и титановыми. Даже если им плевать на тех, кого они снаружи превратили в скот, то оставлять себя без этой странной защиты, запершись в своем убежище, они вряд ли будут. Да и где гарантия, что я все же не наткнусь на что-нибудь этакое, что даст мне наводку на расположение лаборатории? Так что второй вариант их поведения я рассматривал как более вероятный. Стоит нам существенно прорядить ряды пастырей и их подопечных, как в бункере начнется шевеление. Я бы даже назвал это легкой паникой, которая спровоцирует их на вполне логичные, хоть и глупые поступки. А именно, им придется начать действовать более открыто. Либо показаться лично, либо скоординировать пастырей, организовав массовую атаку на наш небольшой отряд. Ведь как ни крути, даже если брать в расчет мою полководческую гениальность, навались они на нас со всех сторон, и нам пришлось бы отступать. Так что, зачищая одно лежбище за другим, я ожидал какого-нибудь сюрприза со стороны противника. И, в конце концов, дождался. Против нас выпустили настоящих и вполне привычных бойцов. Вначале это были мелкие засады у гнезд. Зная, куда мы двигаемся, эти гады оборудовали удобные места и поджидали момент, чтобы ударить со спины, в надежде нанести достаточный ущерб и заставить отступить нас. И тут на сцену выходила интереснейшая игра под названием «Я знаю о том, что ты знаешь, что я знаю». Они знали, куда я двигаюсь, я предполагал наличие засад. В общем, на любую хитрую гайку найдется свой болт с резьбой. Так что пару таких засад мы уничтожили даже раньше, чем организовавшие их гвардейцы осознали, что охота идет на них самих. К сожалению, захватить кого-либо в плен оказалось проблематично, так как противник предпочитал умереть, чем попасть нам в руки. Но рано или поздно они должны были совершить ошибку, и нам всего лишь нужно было успеть воспользоваться ею. Удача повернулась к нам своим красивым личикам, когда парни обнаружили очередное гнездо, расположенное, судя по вывеске, в бывшей больнице. Три этажа, широкий коридор и двух корпусов, соединенных между собой одноэтажным переходом. При должном опыте это здание можно было превратить в неплохое укрепление, но нынешним владельцам определенно было не до этого. Гнездо оказалось совсем мелким, да, к тому же и сонным. Одним из побочных эффектов наркотиков, которыми пастыри пичкали своих бывших товарищей, являлся седативный эффект. Обколотые люди меньше двигались и не проявляли агрессии по отношению к своим хозяевам. Но в случае необходимости им вводили очередную порцию дряни, быстро приводя в порядок. Но тут то ли пастырь мало интересовался происходящим в городе, то ли у него и других проблем хватало. Однако свою маленькую паству приводить в боевую готовность, судя по докладам разведчиков, он не торопился. И тем не менее спешить атаковать я не собирался. За прошедшие 3 часа это было первое гнездо, где нас не поджидала засада, и это настораживало. Но, потратив еще 30 минут на исследование окрестностей и не обнаружив ничего подозрительного, все же дал отмашку на зачистку. По больнице мы промчались натуральным катком, толком и не встретив сопротивления. Разве что местный пастырь, все-таки очнувшись, попробовал натравить на нас 2 человекообразных собак, а после попытался вколоть себе эфирный стимулятор. Но появившиеся у него за спиной змеи Агаши быстро сковали его, объяснив, что не стоит так быстро умирать. Пастырь, оказавшийся женского пола, хоть и мужеподобного вида, вроде внял и даже что-то залепетал, несмотря на попытки и предложения заткнуться, совмещенные с обещаниями еще дать ему выговориться. Но тут разведка донесла, что заметила странные передвижения на севере города. И это точно было не стадо. Так что, решив отложить допрос, потащили пастыршу с собой к выходу. И стоило нам только показаться на улице, где уже начинали сумерки, как прогрохотал выстрел. А у повисшей между 2 штормовиками пленницы голова взорвалась, будто спелый арбуз. Леона с парнями среагировал моментально, открыв огонь по зафиксированной системой вспышки от выстрела. 4-й этаж, стоящего на противоположной стороне здания, заволокло пылью и огнем. Бойцы буквально заливали снайперскую точку, не давая стрелку высунуть голову. Но переводить боезапас просто так никто не собирался. Просто они давали нам с Агашей время подобраться к совсем негостеприимным хозяевам города поближе. Едва мы проникли в здание через выбитые окна 1-го этажа, как Леонов отдал приказ прекратить огонь на подавление. Но сам стрелять продолжил, продолжая отвлекать внимание. Впрочем, долго ему этим заниматься не пришлось. Стонущего снайпера в легком бронекостюме я обнаружил на 4-м этаже у самого выхода из квартиры, где тот заседал. Кто-то из парней оказался чересчур метким, умудрившись попасть стрелку в руку и шею. А может, и рикошетом задело. Все-таки в 1-й секунды сюда прилично так свинца отправили. Пока Агаши с помощью своего дара проверяла, не затаился ли кто-то еще на этаже, я, не церемонясь, вырубил блеющего от боли гвардейца и принялся осматривать безвольное тело на наличие интересных вещей. Первым делом меня, конечно, интересовал шлем, который был вполне стандартен для гвардии рода, занимавшегося освоением враждебной планеты. То есть напичканный, пусть и простейшей, но зато надежной электроникой. Содрав его чуть ли не с креплениями, увидел под ним лицо довольно молодого парня. Впрочем, тату в виде герба Пугачевых, факела на фоне щита, давало ясно понять, что, несмотря на возраст, был он не из рядовых, а значит, против нас стали выпускать более опытных людей. Пока анализировал, пальцы сами двигались, разламывая шлем, чтобы добраться до нежных внутренностей электроники. Впрочем, стоило только увидеть грубо приваренную заплатку из стали на месте гнезда трекера, понял, что лабораторщики предусмотрели и такой вариант. Видеомодуль, как и модуль связи, был безжалостно выдран. Так что отследить путь, по которому сюда добрался этот типчик, было проблематично. Впрочем, оставался еще чип памяти, но взлом зашифрованных данных, а они точно зашифрованы, займет время. Так что пока мы по-прежнему остаемся без нужной информации. «Здание чисто», — отмерев, доложила Агаши. «Если кто и был, то успели уйти». «Ничего страшного. Даже если кто-то и помогал, то сейчас он улепетывает по тоннелям». Закончив обшаривать карманы, произнес я. «Иваныч, направь людей подвалы проверить на наличие свежих следов. Уверен, что сюда они пробрались именно так». Пока наставник раздавал указания, я подтащил безвольное тело пленника к стене и, посадив его вертикально, отвесил пару увесистых пощечин. Хорошо, что навык владения доспехами у меня был на высоте, а то бедолага бы точно лишился большей части челюсти. Надо отдать должное, парень с татуировками пришел в себя почти сразу и моментально сообразил, что с ним произошло. Он даже попытался дотянуться до пояса, где я ранее обнаружил несколько гранат. Но Агаши была настороже, ее змеи, опутавшие конечности пленника, разом сжались, прочно фиксируя пленного гвардейца. «По-хорошему или по-плохому?» — вместо приветствия спросил я, присев на корточки перед ним. «По-хорошему», — прохрипел парень и попытался кивнуть, но стянувшая шею змея не дала этого сделать. «Ну тогда приступай», — приказал я, готовясь услышать интереснейший рассказ, объясняющий всю ту хрень, что происходило в городе. Но все оказалось гораздо проще и обыденнее. Несмотря на то, что я думал, что нападающие гвардейцы приходят из лаборатории, выяснилось, что обитали они в одном из уцелевших бункеров, которые пропустили люди Кравцова. Обычно такие нычки аристы устраивали на самый крайний случай, когда шанса убежать или обороняться не было. И оставалось надеяться, что либо напасть пройдет мимо, либо помощь появится. И обычно в таких местах хранили все самое ценное и негромоздкое, что только можно было утащить с собой, при этом сильно не теряя в мобильности. И именно из такого бункера велось снабжение пастырей со стадами. Но именно что снабжение? Как оказалось, бункер с гвардейцами был лишь вторым рубежом обороны неизвестных из лаборатории. Пленник оказался из болтливых, видимо, надеясь выторговать себе жизнь, и был готов рассказать все, что знает, даже без дополнительных указаний. Командовал бункером на момент вероломного нападения армии Кравцова некто капитан гвардии Титов Али Викторович. По словам пленника, мужчина со странностями и при этом преданный роду до мозга костей. В чем заключались странности, пленник пояснить не смог, сказав, что это нужно видеть лично. Согласно протоколу, им полагалось сидеть в бункере до момента появления членов рода, а после изолировать убежище, полностью прекратив связь с внешним миром. К великому огорчению Титова, из главенствующей семьи так никто и не прибыл. И, прождав еще 12 часов, этот исполнительный вояка обрубил всякую связь и запечатал выходы из бункера. Почти две недели 34 человека не знали, что творится у них над головами. И не всем из укрывшихся нравилось подобное положение вещей. Но показательный расстрел, проведенный лично Титовым, быстро навел порядок в маленьком обществе. Да и как ни крути, в такие места совсем случайных людей не пускают. Гвардейцы давали присягу, и пока лично не убедились бы в гибели рода, приказ нарушать не собирались. А о том, кого казнили, тут пленник немного замялся и неуверенно добавил, что ходили слухи о том, что и до этих событий у Титова были претензии к казненному. В общем, сидели эти 33 богатыря в своей подземной темнице, с нетерпением ожидая, когда заработает система связи, автоматически отключаемая согласно алгоритмам поведения при нападении. И на свою голову дождались. Тот день пленник прекрасно запомнил. Большая часть гвардейцев собралась в центре связи, чуть ли не вслух отсчитывая секунды до запуска внешних систем коммуникаций. К их удивлению, снаружи царило полное запустение. Автономные камеры, подключенные именно к их бункеру, уже функционировали. А вот те, что были в общей сети, будто отрезало. А это значило, что враг не просто ограбил город, но и захватил главной центр управления, расположенный в башне-модуле. Было вполне очевидно, что положение катастрофично. Но приказ есть приказ. И согласно ему, прежде чем выйти наружу, капитан и его люди должны были выждать еще сутки, прежде чем начать действовать. Вот только никто не знал, как поступать в подобных ситуациях. Идти к соседям — не вариант, так как, согласно приказу главы рода, они обязаны охранять находившиеся в бункере ценности. И оставлять пост капитан был не вправе. Но и с другой стороны, уверенности в том, что кто-либо из рода вообще выжил, у гвардейцев не было. На момент нападения в Любиче находился и сам Филипп, и его мать. И от обоих с момента включения связи никакой информации не поступало. Так что даже всегда внешне спокойный Титов непрерывно поглаживал седую бороду и встряхивал выдернутые на нервной почве волоски. Но ждать истечения 24 часов им не пришлось. Глубоко за полночь на пульт дежурного поступил вызов с кодами Филиппа Пугачева. Дежурный уже было собирался поднять всех по тревоге, но вызывающий потребовал прямой связи с Титовым, при этом желая разговаривать с ним одним. В принципе, подобная секретность данной ситуации не является чем-то необычным. Так что дежурный перевел вызов на капитана, а сам с облегчением выдохнул. Кажется, период неизвестности закончился. И как же он ошибался. Следующее утро началось с тревоги. Предельно напряженный Титов, собрав весь личный состав, объявил, что с ним связался глава рода и отдал приказы, которые они обязаны выполнить. Вроде дело привычное — исполнять приказы. Но когда капитан их озвучил, его подчиненные изрядно напряглись. Во-первых, Им запретили идти на контакт с теми уцелевшими, что все еще обитали в городе. Во-вторых, приказали не приближаться к башне, то есть даже не пытаться ее отбить. Впрочем, с учетом малочисленности людей это было неудивительно. Зато им поручили съездить в одно непримечательное место за пределами городских стен и привезти груз. Непримечательное место оказалось хорошо защищенным блокпостом, отлично запрятанным среди холмов, с помощью автоматической охранной системы. А еще он был укрыт сверху специальным материалом, не позволяющим обнаружить сей объект с воздуха. В общем, не знай конкретной точки на карте и не обнаружишь, даже если будешь рядом проезжать. Забрав оттуда контейнер, гвардейцы доставили его к небольшому зданию, расположенному в одном из непримечательных районов города, а после отбыли в бункер за следующими указаниями. Впрочем, несколько дней они сидели без дела, лишь наблюдая за происходящим на поверхности и гадая, что же было в контейнере. Тем временем большая часть уцелевших, еще не утративших надежду на спасение и не погибших в мелких стычках, соорудив из найденных запчастей транспорт и погрузив на него нехитрый скарб, направились на запад, к соседям. «Но я думаю, что у них не вышло», — отведя глаза в сторону, пробормотал пленник. «В город периодически возвращались отправленные ранее отряды разведчиков. Но даже они, хорошо подготовлены, не смогли добраться. Куда уж этим?» «А когда вы начали превращать оставшихся жителей в кровожадные овощи?» Видимо, решив, что сковавших пленника змеи недостаточно, девушка принялась поигрывать тонким и узким ножом, больше похожим на стилет. «Не надо! Я и так все расскажу!» — залепетал мужчина. «Через неделю после доставки груза Титов отдал приказ оборудовать множество нычек, куда мы по тоннелям, чтобы не привлекать внимание башни, будем доставлять еду с наркотиками». «И ни у кого из вас даже рука не дрогнула, когда вы людей из вашего же рода собственноручно в животных превращали?» Угрожающе навис Леонов над сжавшимся на полу гвардейцем. «А? Ублюдок!» «Ну, это не мы!» — еще жалобнее проблеял пленник. «Мы только исполняли приказ капитана, а ему указывал глава рода, а мы обязаны обеспечить выживание главы любыми способами. Гражданские бы все равно не выжили в таких условиях. Титов говорил, что им лучше будет в наркотическом забытье, чем в трезвом разуме, когда они друг друга жрать будут. Мы их все равно не спасли бы. Наших собственных запасов не хватило бы на такую толпу. И вы решили, что накачать их наркотой? Ведь если бы вы запустили людей к себе в бункер, они бы опустошили все ваши запасы меньше, чем за неделю. Да и исчезновение такой толпы с улиц города, несомненно, привлекло бы внимание наблюдателей с башни. А терять тех, кого можно было бы использовать в качестве живого щита, ой, как не хочется!» — подытожил я. «Звездец, уроды моральные!» «Это слова капитана, это все Титов!» — поспешно выпалил гвардеец, тем не менее не сводя взгляда с Леонова. «Мол, это обязанность гражданских, их долг. Даже ценой собственной жизни и разума продолжать охранять главу рода. Потому что без патриарха и нет самого рода». «Вот дебил! И ты, и твой капитан! Род не может существовать без обычных людей, коих вы там просто пустили на убой!» — покачал я головой. «А Титов, конечно, молодец. Это же надо было так на уши присесть всем в бункере. И даже сумел сообразить, что заставь вас лично травить жителей, и вы рано или поздно взбунтуетесь. Так что отдал приказ отбирать людей в пастыре. Интересно, он сам догадался так выстроить цепочку, чтобы фактически снять чувство вины с главных уродов-исполнителей? Или ему из лаборатории подсказали?» «Мы не виноваты. Это наш долг», — вновь начал причитать пленник. Но я дослушивать не стал, выхватив нож у Агаши и воткнув подонку в глаз. Ему бы, конечно, помучиться перед смертью, но у нас, к сожалению, времени не так много. Так что будем считать это поблажкой за интересный рассказ. «И что теперь? Сразу к бункеру двинем?» — спросил Леонов, с легким сожалением глядя на труп. Видимо, огорчился, что не лично прикончил. «Да чего резину тянуть?» — кивнул я. «Пока этот бравый капитан не получил каких-нибудь новых указаний от упырей из лаборатории. Впрочем, перед этим основательно пошумим». Бункер номер один. Любич. «Али Викторович, только что прибыл наблюдатель с южной точки!» Чеканя шаг, вошел в центр управления бункером гвардеец. «Докладывает, что отряд Исаева медленно движется в нашу сторону. Они забрались намного восточнее, и если не сменят направление, то могут пройти мимо нас». «Сколько еще мяса на юго-восточном направлении у нас осталось?» Стоя перед огромным монитором, занимающим целую стену, поинтересовался капитану, сидящего за пультом управления камерами, другого гвардейца. «Две крупные стаи и около пяти мелких», сверившись с записями, ответил мужчина. «Правда, насчет пятой не уверен. Последнюю выдачу их пастырь пропустил, так что, возможно, они там или все вымерли от какой-нибудь заразы, или подохли, пытаясь съесть друг друга». «Слабаки! Рот надеялся на них, и они не смогли даже дожить до того момента, когда им нужно выполнить свой долг», фыркнул Титов, держа руки за спиной и покачиваясь на каблуках. «Где остальные гвардейцы?» «Собираются», — доложил третий офицер. «Должны прибыть в течение часа». «Почему так долго?» — недовольно произнес Титов, резко разворачиваясь к говорящему. «Своим промедлением они ставят под угрозу безопасность патриарха. А это, хочу напомнить, первостепенная задача. Лейтенанты Махров и Фирс были отправлены на запад еще до нападения Исаева на город, и связаться с ними не представлялось возможным», начиная потеть, ответил мужчина. И он прекрасно знал, как капитан любит выслушивать оправдания. Тем более сейчас, когда и так не отличающийся уравновешенностью командир стал еще более вспыльчивым. «Меня это совершенно не волнует. У нас есть приказ, и мы должны его исполнить. Проникновение Исаева с его людьми внутрь охраняемой территории недопустимо!» Командир чуть ли не закричал на подчиненных. «Пока мы медлим, враг снаружи уничтожает последних мирных жителей нашего города!» Находящиеся в зале гвардейцы переглянулись между собой, но комментировать сказанное не стали, хотя по выражениям на лицах было понятно, что им очень сильно хочется. Впрочем, инстинкт самосохранения после показательного расстрела в первые дни у них стал работать куда лучше, и они все промолчали, надеясь, что выскажется кто-то другой. «Что у нас с запасами эфирных стимуляторов?» Немного остыв, спросил у подчиненных Титов. «Есть два контейнера. Следующая поставка должна быть лишь через два дня. Обычной отравы в четыре раза больше», отрапортовал и так известную командиру информацию один из офицеров. «Подготовьте эфирные к транспортировке. Как только прибудут эти двое, собрать всех свободных от дежурства в актовом зале». Немного побродив и вновь остановившись перед экраном, приказал капитан. «А теперь разойтись!» Оставшиеся двое гвардейцев прибыли чуть позже планируемого, и встречавший их у одного из запасных выходов товарищ чуть ли не пинком погнал их в зал, где уже собрались все остальные. Впрочем, особого разочарования они не испытали, глядя на кислые лица остальных гвардейцев, вынужденных выслушивать ахинею, исходящую от капитана Титова. «Почему опоздали?» Тут же повернулся в их сторону стоящий за маленькой трибуной Али Викторович. «Пришлось вступить в схватку с остатками стаи в тоннелях рядом с базой». Вытянувшись по струнке, начал докладывать один из прибывших. «Как они там оказались, сказать не могу, но, чтобы не выдать себя, пришлось повозиться, так как огнестрельное оружие использовать было нельзя». «Действительно странно, как они там могли оказаться?» Неосознанно дернул себя за бороду капитан. «Но сейчас не это главное. Раз все в сборе, нужно обсудить план действий по поводу Исаева и его отряда». Перешептывающиеся между собой гвардейцы тут же умолкли и обратились вслух. «Отряд противника за то время, пока мы собирались, уже успел зачистить отряд ополчения. И в данный момент окружает следующий». Титов ткнул указкой выведенную на экран карту города. «Таким образом, до входа на охраняемую территорию ему остается преодолеть еще два крупных отряда. К сожалению, до ополченцев из сектора Д-18 они доберутся раньше нас, так что основное сражение произойдет здесь, в точке Г-12». «Господин капитан, но там не самое удачное место», — рискнул возразить один из гвардейцев. «Да и пробовали мы натравить стаю на них, даже не потрепали толком». «Согласен. Поэтому в этот раз эфирные стимуляторы получат все тамошние ополченцы». Титов поднял руку, прерывая зарождающийся гул и шевеление среди личного состава. «Да, согласен. Тем самым мы израсходуем весь запас препаратов. И лишимся самого сильного отряда, но поступил прямой приказ. Исаева взять живым, любой ценой. Поэтому мы натравим ополченцев, что сметут охрану этого наглеца. Ваша же задача будет избавиться от его спутников. Мужчины и женщины. После Исаева они представляют наибольшую опасность». «Знаете, неуважаемый, сдается мне, что будь здесь Федор Иванович, он бы огорчился, что его парней настолько недооценивают». Одновременно со скрипом открывшейся двери произнес появившийся в проеме мужчина. Облаченный в разноцветные, но изрядно поблекшие лохмотья, которые обычно носили наркоманы на поверхности, он стоял, загораживая проем, и держал в одной руке странной формы меч, а в другой — голову дежурного, который встречал у запасного входа двух последних гвардейцев. «Али Викторович, верно?» Нарушив гробовое молчание, обратился гость к замершему за трибуной капитану. «Впрочем, не отвечайте». Повернувшись к ближайшему к двери гвардейцу, неизвестный бросил тому голову. «Подержи, пожалуйста». «Взять его!» Первым среагировал капитан, стоило незнакомцу стянуть с себя балаклаву. «Это Иса...» Тела гвардейцев подчинились приказу раньше, чем их разум обработал команду. И, выхватив табельное оружие, они направили его в сторону наглеца. Как неожиданно их окутал мрак. И в районе глаз загорелось пламя, плавящее кости и мышцы, и выжигающее всякие мысли, кроме одной. Желание умереть как можно скорее. «Не так быстро, ублюдки!» Сквозь боль донесся до ослепленных гвардейцев, ползающих по полу, будто черви, голос Исаева. «Агаши, пусть эти уроды прочувствуют все, что испытали люди, которых они должны были защищать, и которых они превратили в скот». «С удовольствием, господин», — донеслось до сходивших с ума от боли гвардейцев. А после их кожу вспороли сотни мелких укусов, через которые в их кровь стала поступать очередная порция яда. «Ну а пока вы здесь развлекаетесь, поболтаю с вашим капитаном», — произнес молодой патриарх, шагая прямиком по телам к обвитому огромной белой змеей Титову. «Есть у меня к нему пара вопросов».